«Эй, фюрер, иди сюда, если не боишься! Иди, поговорим!» Выкрикивая это дерзкое предложение, Штанина не могла представить, что Одноглазый откликнется на призыв. Ведь до сих пор митинг развивался согласно плану, хоть и медленнее, чем хотелось. После того, как Штанина все-таки задрала футболку и потрясла перед сородичами агитационными материалами, гниличи начали распаляться, швырять в портрет пакеты с краской и вслух ругать кувалду. К ним присоединились приведенные маманей дуричи и любопытные шибзичи. Во дворе забурлило и запахло не только мусорной кучей, но и назревающей революцией. Жуций радовался и снимал происходящее с 8 камер и 5 дронов. Все стали говорить почти одновременно. Мамани с соплей готовились взобраться на шаткий помост, но появление кувалды спутало борцам за светлое семейное будущее и доступ к кассе все карты. Великий фюрер явился из потайной двери и так быстро оказался рядом со Штаниной, что ему не успели помешать. Остановился за спиной девицы и принялся с ухмылкой ждать, когда они с абажуром среагируют на жесты соратников. И громко расхохотался, увидев вытянувшиеся физиономии. «Не жфали!» Абажур попытался спрыгнуть и раствориться в толпе, но Штанина успела прихватить союзника за плечо и удержать в строю. «Вот он я!» «Мы видим», — уныло подтвердил абажур, прикидывая, когда начнут стрелять. «Развифите! То чего молчите?» «А что говорить?» «Что-нибудь!» Пожал плечами кувалда, чувствуя себя хозяином положения. «Говори о том, что ты меня любишь, например, и больше не буфишь бунтовать!» Абажур понурился. Жуций выругался, подозревая, что очередная революция заходит в тупик. Но положение спасла Штанина, которая вовремя вспомнила, что у нее пропадает последний шанс, и в случае неудачи разъяренная маманя обязательно заменит ее на дрезину. Или на перспективного гея. Вспомнила и завизжала. «Как хватило у тебя совести сюда явиться!» «Что?» – растерялся Одноглазый. «После всех репрессий, которые ты свалил на голову нашей великой семьи, после хамского царствования, дети растут, а ты все правишь. Развел коррупцию и прихвостней, свободу задушил, соседями перессорился, денег нам не даешь». «Феник нет», – отрезал кувалда. «Значит, ты лошара». Народ сдержанно заржал, и Штанина немедленно обратилась к нему лицом и пока прикрытыми агитационными материалами. «Нам нужна свобода!» «Я задыхаюсь в атмосфере его коррупции!» — поддал жару абажур. «Это ты от страха, когда меня увидел!» — проворчал кувалда. «Вот и не от страха!» «На штаны посмотри!» «На Штанину?» «И на нее тоже!» Народ заржал громче. Штанина сообразила, что еще чуть-чуть, и митинг превратится в комедию, причем смеяться будут и над идиотом-абажуром, и над ней заодно, и попыталась исправить ситуацию. «Ты ведешь семью к погибели!» «Это как?» «Ты против королевы бунтовать собрался!» И вновь обратилась к народу, который очень нервно отнесся к перспективе возможного мятежа против зеленой короны, поскольку, несмотря на отсутствие фантазии, все прекрасно понимали, как белобрысые ведьмы поступят с теми, кто покусится на их власть. После такого обвинения народ стал смотреть на великого фюрера с подозрением. «Королева сказала, что власть должна быть у женщин!» «Да!» — подтвердили дуричи и подученные гниличи. «Говорила! Маманю еще уйбуйши назначили!» «А у гниличи не назначили, потому что кувалда мешает!» И Штанина обличительно указала на Одноглазого. Тот против воли улыбнулся. Причем Штанина решила, что фюрер улыбается от растерянности и страха, а в действительности великий фюрер радовался тому, что глупая девка сделала за него всю работу и подвела выступление к нужной теме. «Королева хочет, чтобы мы, как в зеленом доме, жили!» — закричала взобравшаяся на помост цапля. «Чтобы магию знали и богатыми были!» Кто-то попытался ей возразить, напомнив, что с магией все не так просто, но на смутьяна зашикали, чтобы не мешал политику излагать великой семье ее великое будущее, пусть и несбыточное. Ведь политик не всегда должен обещать то, что в действительности случится, иногда нужно просто сделать красиво, чтобы все с облегчением вздохнули и обрадовались. «Королева хочет, чтобы мы устроили женсовет!» «Да, давно пора! Вместе должны быть!» Теперь на сцену вылезла маманя. «Женсовет — это наше будущее!» «Так сказала королева!» «Да!» Женсовет сделает нас богатыми и счастливыми!» Тут тетка Дурич была абсолютно искренна, только не уточнила, кто именно входит в число «нас». «Великий фюрер должен слушаться королеву!» — завопила сопля, и кувалда неожиданно согласился. «Я полностью поддерживаю королеву Зеленого дома!» Во дворе стало тихо. «Разве?» — удивилась штанина. «В чем? Не понял абажур». «О чем он говорит?» — растерял сопля. А маманя нахмурилась, потому что не верила, что одноглазый вот так вот просто отдаст власть. И правильно не верила. «Королева никогда не ошибается и всегда знает, что нужно фелать», — жарко продолжил кувалда, всем своим видом показывая народу, как искренне он любит Зеленый дом. «Кто я такой, чтобы с ней спорить? И как Фа она сказала, пусть красные шапки сами выберут себе женсовет, я сказал, конечно, ваше величество, и поклонился». «Когда сказал?» — глупо уточнила штанина. «Как Фа, Сеговня, Есфил, Вафарец», — с издевательской любезностью поведал великий фюрер. «Я всегда Фа за королеву, Фа же, когда королева об этом не знает», — и улыбнулся. «Буфим проводить выборы». «Куда выборы?» — не поняла сопля. «Какие выборы?» — озадачился народ. «В женсовет!» — объяснил кувалда, разглядывая подданных. «Вы разве не слышали? Королева сказала, что нужно провести выборы, и любая женщина может стать членом». Народ сдержанно захихикал. «Женсовет!» — продолжил одноглазый и громко, чтобы услышали и поняли все присутствующие, закончил. «Любая!» Во дворе вновь установилась тишина, требуемая для того, чтобы все любые женщины примерили на себя возможность стать членом, после чего Дрезина тонким голосом осведомилась. «И я?» «И ты!» — ласково отозвался великий фюрер. После чего принялся умильно улыбаться всем присутствующим женщинам. «Вот смотрю я на вас, красавицы, и фумаю. Почему вы такие милые и умные? Вместо себя фругих назначаете? Потому что они, перед вашими мужиками, футболки зафирают рафи агитации». Женская половина народа побагровела. Штанина побледнела. Сопля тихо пискнула и посмотрела на маму. Тетка Дурич тяжело дышала, но выхода из сложившейся ситуации пока не видела. «Сейчас будет погром», — предсказательным тоном поведал жуткий ассистентом. «Наконец-то!» «И я могу в женсовет?» — послышался очередной вопрос. «Или только Дрезине можно?» «Конечно можешь, колбаса!» — подтвердил кувалда. «Маманя Вифни — финственная женщина с Рифи Фуричей. И если вы решите, что нужно выбрать кого-то еще...» «Не слушайте его!» — завопила сопля. Но было поздно. Предсказанная Урбеком идея обрушила почти случившуюся революцию одним коротким, но точным ударом. «Зачем нам штанина в женсовете?» — завопила колбаса Гнилич. «Я умнее!» «А я красивее!» — не осталась в стороне таблетка. «Не слушайте!» «Хотела на нашем горбу власть поиметь!» — ощерилась на маманю стремянка Дурич. «Предательница! Я тоже хочу членом! И я хочу и я!» А мудрая Дрезина выхватила из-за пояса асфальта пистолет и пальнула в воздух. Кувалда счастливо улыбнулся и пошел прятаться.